156. Нигде и никогда не говорилось о том, чтобы человек стал или мог стать совершенным сразу. Это невозможно. Возможно, мгновенное озарение, но к тому требуются прошлые накопления. Но цель совершенствования указывалась везде. Итак, совершенствование требует времени. Нужно взвалить на плечи свои крест или поклажу тяжкую своих несовершенств, и как бы ни была она тяжела, следовать с ней за владыкой. В этом неуклонном следовании за владыкой заключается великое достижение, ибо оно обуславливает конечную победу духа. Значит, дело не в том, чтобы не иметь несовершенств, а в том, чтобы следовать неуклонно. Многие искренние искатели света не понимают этого и сокрушаются о недостатках своих. Конечно, осознание хорошо и нужно, но при условии, если оно не мешает продвижению и не прерывает его. Часто осознание своей так называемой греховности навсегда закрывает путь, делая человека недостойным в его собственных глазах. Далек путь от человека до владыки. Его надо пройти, и надо дойти до владыки. Человеку совершенному, то есть завершившему свой путь на земле, делать здесь нечего. Он уходит на другие планеты обычно. Немногие решают разделить труд владык, но всей массе человечества надо совершенствоваться, поднимаясь из сфер несовершенств своих к сферам высшим. Дело не в том, хорош человек или плох, а в том, устремлен он, восходит или нет. Плохой и невосходящий действительно плох. Плохой и устремленно восходящий уже хорош тем, что восходит. Все заключается в этом. Ученик не есть человек, обладающий всеми совершенствами, но ученик есть человек, обязательно устремленный и обязательно следующий за владыкой, крест свой взявший. Для этого нужны определенные качества духа. О них упорно и настойчиво говорит учение жизни, единое от начала времен. Учитель может пройти мимо человека, которого все считают хорошим, и остановиться на человеке, кажущемся для людей ничем не примечательным. Следовательно, этот человек неприметный, обладает качествами духа, необходимыми для того, чтобы стать учеником. Потому твержу о приобретении и укреплении качеств нужных. Симфония качеств — дело не близкое, но любовь, но преданность, но устремленность, но торжественность и постоянство — это нечто такое, что ученик в какой-то мере может и должен уже уявить. Не ищите святых и надземные совершенства среди приблизившихся к учению и следующих по пути, но зорко отмечайте качества, необходимые для ученика. По ним и узнаете стоящих особенно близко. И несовершенствами вашими не смущайтесь, но мощно восходите во имя владыки. Как думаете, чья заслуга больше? Хорошего человека, идущего за учителем, или плохого? Потому не осуждайте никогда, и особенно тех, кто приблизился к учению, но яро поддерживайте идущих. Устремленность их поддержите и укрепите в них качества нужные. Каждый их в какой-то мере или в скрытом состоянии имеет. Можно разбудить, можно устремить и можно ободрить, но осуждение гробовому гвоздю подобно. Итак, не осуждение, но утверждение. И мне поможете сильно, и друзей приобретете. Слабые качества можно всегда умело усилить и дать импульс новый. Заботливо и внимательно встречайте друзей ваших, друзей учения, ибо помочь и усилить можно везде и всегда. И немногого стоит это ценнейшее слово ободрение. Сильное осуждение может даже пресечь путь. Остерегайтесь всесильного осуждения. Зачем ослаблять, когда можно усилить? И сделать это сознательно ради учителя, чтобы его труд облегчить. Поступая так, поступаете, как поступает с вами учитель. Потому его близость всегда радость несет. Должна нести радость и ваша близость. От учителя получаете утверждение и укрепление всего лучшего, что есть в вас. То же самое должны получать от вас и друзья, и все люди. От учителя получаете чуткость понимания. То же чувство должны явить и вы, следующие за мной. Неужели лучше потешить самость свою, но столкнуть друга на ступень ниже? Ведь поднимать придется учителю. Будьте осмотрительны в обращении с друзьями. Импульс света должны от вас получать все, если считаете, что вам близок владыка. Делами утверждаете близость свою, явите дела света и получите ярую признательность учителя.